Подъельник вертляница. Подъельник одноцветковый. Монотропа унифлера. Это самый странный цветок из всех растущих, настолько осязаемо призрачный, что мы чувствуем почти радостное удовлетворение от его совершенства и нашего собственного трепета, как от хорошей истории о привидениях. Элис Морс Эрл. Подъельник одноцветковый — необычный цветок, но, несмотря на поразительный внешний вид, его трудно заметить даже на голой почве. Хотя он цветет в середине лета, скопления этих растений бесцветны, холодны и липки на ощупь. Мало того, если к нему прикоснуться, оно выделяет липкую жидкость, и на его поверхности появляются синяки, которые чернеют, а затем растение расплывается, словно плавится. Также известные как призрачная труба и трупное растение, оно встречается по всей Северной Америке, Японии и Гималаям. Это растение относится к нефотосинтезирующим, и питание его зависит от определенных видов деревьев и грибов. Особенностью такого симбиоза у подъельника является то, что гифы одних и тех же грибов проникают как в корни подъельника, так и в корни расположенных рядом деревьев. Через эти гифы подъельник получает не только те питательные вещества, которые вырабатывают грибы, но и вещества от деревьев, например, фосфаты, которые необходимы ему для нормального функционирования. Без сложного и уникального сочетания хвойных, достаточного количества листовой подстилки и определенных грибов этому растению просто не выжить. Салиши, группа индейских народов на Тихоокеанском северо-западном побережье, связывают этот паразитический цветок с волками, а его местное название означает «волчья моча», поскольку считается, что он растет там, где волк помечает свою территорию. Связь, вероятно, возникла из-за сильного аммиачного запаха растения и его произрастания в местах, где часто встречаются волки. Скорее всего, из-за внешнего вида подъельник стал ассоциироваться в Европе с загробной жизнью и привидениями. Немецкая народная поверье утверждает, что цветок-призрак может исцелить сердце, разбитое смертью любимого человека. Следует отметить, что последние десятилетия это растение из списка распространенных переместили в категорию исчезающих, скорее всего, из-за повышения интереса к нему и разговорах о его лекарственных свойствах. Подъельник не выдерживает сбора или пересадки из-за сложного способа существования, и целые популяции были полностью уничтожены любопытными поклонниками. Если вы столкнетесь с ним, помните, что многие вещи прекраснее там, где они должны быть.